Потрясение, вызванное рассказом Кимберли, было очень сильное, и все находились еще под впечатлением слышанного. Их не интересовали больше земные, обыкновенные вещи. Ни светские, ни эстетические споры. Даже виконт Луире, посетитель клубов, спортсмен, игрок и шулер, почувствовал, что у него выросли крылья. У каждого было желание сосредоточиться, уединиться, чтобы продлить мечту или осуществить ее. К большой досаде Кимберли, который употреблял большие усилия, чтобы оживить общество, и ходил от одной дамы к другой, спрашивая, «Пили ли вы соболье молоко?» «Ах, пейте, соболье молоко — это такая прелесть!» Разговор все-таки не клеился, и гости один вслед за другим, извиняясь, прощались и уходили. В 11 часов никого уже не было. Оставшись наедине лицом к лицу, господа обменялись сначала долгим, пристальным и враждебным взглядом, прежде чем стали обмениваться впечатлениями. «Да, это вышло все достаточно неудачно, знаешь», — сказал Шерего. «По твоей вине», — отвечала язвительно мадам. «Она еще смеет говорить. Да-да, по твоей вине. Ты ни о чем не заботился. Ты только катал грязные хлебные шарики своими грубыми пальцами. А тебе нельзя было добиться ни одного слова. О, как ты был смешон! Просто позорно!» «Да, я советую тебе еще поговорить», — быстро возразил на это Шерего. «А твой зеленый туалет, твоя идиотская улыбка, твоя выходка с Сартори — это, может быть, все я? И это тоже, без сомнений, я рассказывал о страданиях Пинглитона, я ел чудодейственное варенье, я рисую души, я поклонник всевозможных лилий, я педераст». «Ты даже на это не способен», — воскликнула мадам, страшно взбешенная. Они еще долго бронились и поносили друг друга. Наконец барыня, убравши серебро и начатые бутылки в буфет, решила удалиться в свою комнату, где она заперлась. Шерего продолжал бродить по всему дому, страшно взволнованный. Вдруг, заметивши меня в столовой, где я приводила понемножку все в порядок, он подошел ко мне и, обнявши меня за талию, сказал: «Селестина, хочешь ли ты быть доброй и милой по отношению ко мне? Хочешь ли ты доставить мне большое-большое удовольствие?» «О, да, барин». «Хорошо, дитя мое, ты крикни же мне прямо в лицо 10 раз, 20 раз, 100 раз. Дрянь!» «Ах, барин, что за странная мысль вам пришла в голову? Да я никогда не посмею». «Посмей, Селестина, посмей, я умоляю тебя!» И когда я сделала при нашем общем хохоте то, о чем он меня просил, он сказал мне: «Ах, Селестина, ты не понимаешь того удовольствия, той огромной радости, которую ты мне сейчас доставила. И затем видеть женщину, а не душу, трогать женщину, а не лилию. Обними, поцелуй меня». Ожидала ли я чего-нибудь подобного? Но наутро, когда они прочли в «Фигаро» статью, где в высокопарных выражениях хвалили их обед, изящество, вкус, ум, их знакомство, они забыли все и только и говорили, что о своем успехе. Их души стали вместе стремиться к еще более блестящим завоеваниям на поприще светской жизни и снобизма. «Какая очаровательная женщина графиня Фергюс!» — говорила барыня за завтраком, состоявшим из вчерашних остатков. «И какая душа!» — поддержал ее Шерего. «А Кимберли? Не правда ли, какой очаровательный собеседник и какие изысканные манеры! Напрасно его вышучивают, ведь его порог никого не касается, что нам за дело до него?» «Конечно!» — и она снисходительно прибавила: «У всех можно найти недостатки». И целый день, сидя за бельем, я вспоминала разные истории жизни этого дома и страсть к известности, охватившую с этого дня госпожу Шерего, до такой степени, что она стала отдаваться всякому грязному журналисту, который обещал ей написать статью о произведениях ее мужа или словечко о ее туалетах и салоне, и снисходительности ее мужа, которому были известны все эти мерзости и который им не препятствовал. Он говорил с восхитительным цинизмом: «Это все-таки дешевле, чем в бюро журналистов». Со своей стороны Шерего становился все гаже и бессовестнее. Он называл это салонной политикой и светской дипломатией. «Я напишу в Париж, чтобы мне прислали новое произведение моего старого хозяина. Представляю себе пикантность его содержания».